Глава 29. Зант стоял перед дверью дома в Дейл-Лоунс. На первый звонок ответа не последовало, и он снова надавил на кнопку, навалившись на нее всем весом, пока не увидел сквозь матовое стекло в верхней половине двери приближающийся размытый силуэт. Глория Нейден была одета в строгое вечернее платье, но по первым же ее словам стало ясно, что она пьяна. Не чуть-чуть для поднятия настроения, а весьма основательно. Причем пила она явно в одиночку. «Кто вы, черт побери?» «Меня зовут Джон Зант», — ответил он. «Мы с вами встречались 2 года назад». «Боюсь, что не помню. И уж точно не помню того, чтобы мы договаривались возобновить знакомство». Она говорила удивительно четко и лишь один раз слегка запнулась. Она начала закрывать дверь, но Зант придержал ее рукой. «Я был одним из полицейских, которые вели дело об исчезновении Аннетты Маттисон», — сказал он. Миссис Нейден моргнула, и лицо ее неожиданно посерело, словно у неудачно забальзамированного трупа. «Да», — ответила она, скрещивая руки на груди. «Теперь помню. Хорошая работа. Все ведь давно закончилось, верно?» «Нет. Именно поэтому я здесь. Моей дочери нет дома, она у друзей. И даже если бы она была здесь, я бы запретила ей с вами разговаривать. Нам и так потребовалось немало времени, чтобы примириться с тем, что случилось». «Наверняка», — кивнул Зант. «И вам это удалось?» Она уставилась на него, на мгновение протрезвев. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду», — ответил он, — «что моя дочь тоже исчезла. И примириться с этим я не смогу никогда. Мне нужно от вас лишь несколько минут, в течение которых вы могли бы помочь мне выяснить, кто разрушил наши жизни». «Вам, наверное, стоило бы поговорить с Маттисонами, а не со мной. У меня к вам только один вопрос, и все». Она повернулась, вновь пытаясь закрыть дверь. Зант снова придержал ее и, не позволяя себе лишних раздумий, сказал: «Вопрос, благодаря которому, возможно, ваш муж не начнет или перестанет ходить на сторону. Что, в свою очередь, может удержать вашу дочь от мысли о том, что ей лучше не приводить друзей домой? А это может означать, что вы с меньшей вероятностью врежетесь на своей машине в стену, не вписавшись в поворот, или просто потому, что это покажется вам неплохой идеей». Глория Нейден смотрела на него, широко раскрыв глаза. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы обрести дар речи. «Убирайтесь к черту!» — тихо, но твердо сказала она. «У вас нет никакого права так со мной разговаривать. Вы должны были его найти. Это не моя вина. Ни в чем нет моей вины». «Знаю», — ответил Зант, глядя, как ее лицо трансформируется из звериной маски в лицо испуганной девочки, а затем снова в лицо женщины, словно сделанное из пластилина, сжимаемого пальцами жестокого ребенка. «В том, что случилось, нет вашей вины. Я это знаю. Ваша семья это знает. Все это знают, кроме вас. Вы можете утверждать обратное, но сами в это не верите. И именно это вас убьет». Несколько мгновений они стояли друг против друга, держась за дверь с обеих сторон, а потом отпустили дверь и просто стояли, глядя друг другу в глаза. По дороге в Санта-Монику он позвонил Нине. Голос ее звучал несколько расстроенно, но она согласилась встретиться с ним в районе Бель-Эйр. Адрес имелся в деле. Майкл Беккер открыл ему дверь и согласился поехать с ним без каких-либо объяснений. Зоя осталась стоять на пороге, держа за руку младшую дочь. Она не стала устраивать скандал или требовать, чтобы он сказал ей, что происходит. Зант понял, что все было бы точно так же, если бы он попросил поехать с ним Зою, оставив Майкла. Беккеры полностью доверяли друг другу и делили между собой ответственность в зависимости от того, что диктовали обстоятельства. Когда все остальное теряет смысл, лишь взаимоотношения с одним единственным человеком оставляют хоть какой-то шанс защититься от всего мира. Зант жалел, что не понимал этого в то время, когда еще был с Дженнифер. Когда машина тронулась с места, Зант спросил у Майкла адрес и велел ему ехать туда, отказавшись отвечать на какие-либо вопросы. «Сами все увидите», — лишь сказал он. «Вам нужно там быть». Из-за весьма своеобразного понимания Беккером геометрии Лос-Анджелеса, Им потребовалось почти 40 минут, чтобы попасть в другую часть города, но затем они начали подниматься по склонам холмов, проезжая мимо домов, которые с каждым поворотом становились все больше и больше, пока они заслонили собой весь окружающий вид. Наконец они приехали в тупик, по обе стороны которого возвышались высокие ворота. Фары осветили другой автомобиль, предусмотрительно припаркованный чуть дальше по дороге. Рядом с ним стояла Нина, сложив руки на груди и приподняв бровь. «Здесь», — сказал Майкл. «Здесь он живет». Он был далеко не глуп, хотя и не понимал еще до конца, что происходит. «Что я должен сказать?» Зант вышел из машины. Нина уже готова была задать ему несколько вопросов, но он поднял руку, и она промолчала. «Просто скажите, чтобы нас пропустили в дом», — обратился он к Майклу. Беккер подошел к воротам и нажал кнопку. Он что-то коротко сказал, и несколько мгновений спустя ворота открылись. Зант быстро зашагал вперед по дорожке, оставив позади пытавшихся его догнать Майкла и Нину. Когда они подошли к дому, дверь была открыта, и на фоне ярко освещенного прямоугольника стоял худой мужчина. По обе стороны тянулись огромные крылья здания. Зант схватил Майкла за руку и вытолкнул его перед собой. «Привет, Майкл», — сказал мужчина. «Кто это с тобой?» Зант шагнул вперед и, схватив Чарльза Уонга за горло, кулаком другой руки дважды ударил его в лицо. Нина широко раскрыла глаза. «Джон, что, черт побери, ты делаешь?» «Закрой дверь». Зант втолкнул Уонга в просторную прихожую и ударом отшвырнул к белой мраморной стене. Подняв с пола, он ударил его головой, а сделанное во французском стиле зеркало, разбив вдребезги верхнюю его половину, из двери под лестницей, ведущей из прихожей на второй этаж, выбежал молодой парень в белой куртке и обнаружил, что у Занта в руках пистолет, направленный ему в лицо. «Вернись назад, Хулио», — ровным голосом сказал он. «Да, Хулио», — кивнул Зант, — «иди куда-нибудь и веди себя тихо. Если только снимешь трубку, то, когда я покончу с этой мразью, я найду тебя и отверну твою чертову башку». Парнишка поспешно скрылся. Зант снова направил пистолет на Уонга, который полулежал на полу возле зеркала, обмякнув, словно у него была сломана шея. «Ты ведь не собираешься бежать?» — спросил Зант, со всей силы пнув его в бок. «Не попытаешься смыться?» «Прекрати!» — закричала Нина. «Скажи, что, черт возьми, происходит?» Неожиданно он резким движением рванулся вверх, Зант остановил его, с размаху ткнув стволом пистолета в лицо. В горле Уонга что-то коротко щелкнуло, и он снова рухнул на пол. Зант приподнял его голову. Глаза Уонга смотрели на него сквозь кровь, начавшую течь из раны на лбу. В них Зант не увидел ничего, кроме слабости и коварства. «Мы обломались», — сказал Зант. «Мы искали на первом уровне. Нам не хватало второго, и мы даже не мечтали о третьем». Уонг улыбнулся, словно размышляя, во сколько ему обойдется от него откупиться. Зант отпустил его горло и со всей силы ударил по лицу. «Посмотри на него!» — рявкнул он. «Не на меня! Посмотри на Майкла!» На мгновение ему показалось, будто Уонг снова пытается бежать, но тычок пистолетом в горло убедил его лежать неподвижно. Он медленно перевел взгляд на Майкла Беккера. «Мы так и не поймали человека прямоходящего», — сказал Зант, — «потому что искали того, кто похищал девочек. А не нашли мы этого человека, потому что на самом деле их похищали разные люди. Сегодня я просмотрел дела некоторых других девочек, имевших сходные черты и пропавших примерно в одно и то же время. В конце концов я остановился на двух. Двух девочках из Нью-Йорка, которые вряд ли могли быть как-то связаны с человеком прямоходящим, поскольку они исчезли на противоположном конце страны в точности в то самое время, когда он орудовал здесь». Уонг моргнул и попытался отвести взгляд от лица Беккера. Зант сильнее надавил стволом на его трахею, и взгляд вернулся обратно. «Отец одной из девочек — сотрудник студии «Мирамакс» на восточном побережье. Мать другой работает в брокерской фирме, которая в основном ведет дела с частными банками в Швейцарии, но также, как я выяснил только сегодня, в качестве дополнительного заработка использует списки клиентов банков в целях поиска компаньонов для низкобюджетных киностудий в Европе». «Но эти девочки из Нью-Йорка, верно?» «А мы ищем девочек с западного побережья. Так что я посетил Глорию Найден, прежде чем позвонить тебе, и попросил ее перечислить всех, с кем она работала в течение года, предшествовавшего гибели лучшей подруги ее дочери. Всех партнеров, компаньонов, агентов, исполнителей, спонсоров и прочих. На это потребовалось некоторое время, поскольку миссис Найден сейчас несколько не в себе, ей тяжело что-либо вспомнить, но в итоге всплыло одно имя. Майкл Беккер стоял в нескольких ярдах позади Занта, глядя в глаза человека, вместе с которым он сидел в залитых солнцем офисах, обменивался шутками по электронной почте, обнимался после удачной продажи проекта на телевидении. Человека, который множество раз бывал у них в доме, приходил на семейные обеды, сидел в спальне его дочери и болтал с ней о том, как здорово она провела каникулы в Англии, которому стало известно, что разговор об Англии мог привлечь ее внимание достаточно надолго для того, чтобы можно было ее без труда похитить. Вонг молчал. «Чарльз не убивает девочек», — сказал Зант. «Он и не похищает их, это было бы слишком опасно. Чарльзу не нужна реальная опасность. Ему нужны власть, наслаждение и чувство причастности к некой тайне. Он лишь передает информацию дальше. Чарльз может находить особенных девочек, качественных, так сказать. Я уверен, что он работает за комиссионные, но в основном ради собственного удовольствия». «Чарльз», — проговорил Майкл, — «скажи что-нибудь. Скажи, что все это неправда». — «Да, скажи нам, сколько ты получал за каждую девочку?» — добавил Зант. — «Объясни, почему для этих людей они значили столь много, что те похищали их прямо из семей, у тех, кто считал себя твоими друзьями. Объясни, в чем смысл всего этого, потому что нам чертовски хочется знать». Без всякого предупреждения он шагнул вперед и с силой наступил на грудь Ионга. Потом снова нагнулся к его лицу, крича: «Кто их забирает? Кто занимается похищениями? Куда они деваются?» Не отводя взгляда от Майкла Беккера, Уонг облизал губы. «Думаешь, я знаю, как их зовут? Опиши внешность! А если нет?» Зант отвел пистолет на дюйм и нажал на спуск. Пуля ударила в мрамор позади головы Уонга и срикошетила через всю комнату. Осколки мрамора и стекла посыпались на лицо лежащего. Ствол снова уперся ему в шею. Уонг быстро заговорил: «Я знаю троих. Было четверо, но один исчез 2 года назад. Они все выглядят по-разному. Чего ты от меня, черт возьми, хочешь? Думаешь, мы встречались и пили вместе пиво? Опиши того, кто похитил дочь Майкла. Ты должен был с ним общаться. Все делалось по электронной почте и телефону». «Врешь. Электронную почту можно перехватить, а телефон подслушать. Но если двое встречаются где-то в баре в Лос-Анджелесе, кто обратит на это внимание?» Вонг снова облизал губы. Зант перемещал дуло пистолета, пока оно не уперлось прямо в лоб. Уонг смотрел, как палец давит на спуск, и губы его зашевелились, но полицейский неодобрительно покачал головой. «Только не говори мне того, что, по-твоему, я хотел бы услышать», — сказал Зант. «Если мне покажется, что ты лжешь, я тебя убью». «Он высокий», — проговорил Уонг, — «блондин, крепко сложен, зовут Пол». Зант поднялся и вытер чужой пот с руки. Шагнув назад, он встал рядом с Ниной, оставив Майкла лицом к лицу с Уонгом. «Это правда?» Голос Беккера был едва слышен. «Как ты мог? Почему? Почему, Чарли? Ведь...» Стоя в полной растерянности посреди дома, на который он никогда не смог бы заработать, сколько бы задниц на киностудиях не пришлось ему поцеловать, он задал тривиальный, но вполне конкретный вопрос. «Ведь не может же такого быть лишь из-за этих проклятых денег!» «Ты всего лишь маленький человечек со своими маленькими целями», — язвительно сказал Уонг, вытирая кровь с губы тыльной стороной руки. «Глупые девочки, которых никогда не трахали, с воображением, как у старой девы. Ты никогда не видел в своей жизни ничего великого и никогда не увидишь. И уж точно ты никогда не увидишь ее», — он подмигнул. «Ты так никогда и не узнаешь, что потерял». Зант оказался быстрее, он бросился на Беккера, схватив его за плечи и всем своим весом увлекая назад. Ему с трудом удавалось его удерживать, хотя сам он и был несколько тяжелее. «Ничего еще не случилось, Майкл», — прохрипел он, — «ничего еще не случилось». Несколько мгновений спустя силы словно покинули Майкла. Зант продолжал крепко держать его, пока тот смотрел через плечо на человека, улыбавшегося ему с пола. «Мы не станем его убивать, понимаешь?» Зант развернул Беккера лицом к себе. Тот смотрел на него невидящим взглядом, широко раскрыв глаза. «Я не могу обещать, что смогу вернуть тебе дочь. Возможно, ее уже нет в живых. И если так, то в этом отчасти виновен и он. Но сейчас мы просто выйдем из этого дома и уедем. Это единственное, что я могу обещать тебе наверняка, что ты не уйдешь отсюда убийцей». Взгляд Беккера постепенно вновь стал осмысленным. Тело его на мгновение обмякло, затем он отступил на шаг, опустив руки. Зант убрал пистолет. Все трое посмотрели на лежащего. «Скоро у тебя будет компания», — сказал ему Зант. «Копы, ФБРовцы с ордерами на обыск. Так что лучше наведи тут порядок». Они вышли, не оглядываясь на Уонга, который, побледнев, смотрел им вслед. Никто не произнес ни слова, пока они не оказались возле машины. Майкл посмотрел на дом. «И что мне теперь делать?» «Ничего. Не сообщай в полицию. Жене тоже не говори. Понимаю, что тебе очень хочется, но не сейчас. И самое главное, не возвращайся сюда. Все, что нужно, сделают и без тебя». «Кто?» «Садись в машину, Майкл. Я не позволю, чтобы вы сделали это за меня». «Садись в машину». В конце концов, Беккер забрался в машину и уехал, медленно виляя из стороны в сторону. Нина достала телефон и начала набирать номер. Зант выбил трубку из ее руки, и та упала на землю, проскользив футов 6 по асфальту. «Не надо», — сказал он. Нина уставилась на него, но не стала поднимать телефон. «Так что, ты в самом деле вызвал полицию?» «Ты сама знаешь, что нет». Зант закурил, и они стали ждать. Через 10 минут раздался звук, которого Зант ожидал, приглушенный выстрел. Если бы его не последовало, он вернулся бы в дом и сделал бы все, что требовалось, как бы Нина ни пыталась его остановить. И тем не менее, едва услышав выстрел, он ощутил лишь страшную усталость и ни малейшего торжества. Скорее, ему казалось, что, приблизившись еще на шаг к центру событий, он лишь подверг себя гораздо большему риску, и что запах того, что таилось под внешней благополучной оболочкой цивилизации, стал теперь настолько силен, что ему никогда не удастся от него отмыться. Нина повернулась к нему. «Значит, он мертв. Все, что он делал, поставлял сведения о девочках. Мы могли потратить много дней на допросы, а он продолжал бы водить нас за нос. Я не говорю, что ты был неправ. Просто спрашиваю, что ты собираешься делать дальше?» Зант пожал плечами. «Ладно», — сказала она, нагибаясь и поднимая телефон. Над подъездами домов на противоположной стороне улицы начали зажигаться огни. «Поскольку вскоре появится полиция, я бы не хотела быть здесь вместе с ними». Она направилась к машине, добавив через плечо: «И у меня есть пара человек, которые, возможно, могли бы показать тебе, где найти блондина, похожего на того, кого тебе только что описали». Зант уставился на нее. «Что?» «Хопкинс и тот второй. Он позвонил мне незадолго до тебя. У них есть видеозапись, в которой этот человек присутствует на местах по крайней мере половины самых жестоких преступлений последнего десятилетия, включая школу в Мэне сегодня утром. Кроме того, Уорд считает, что видел этого типа там, в горах». «Если ты об этом знала, почему ты меня не остановила, когда я накинулся на Уонга?» Она посмотрела на него через крышу автомобиля. «У меня не было никакого желания его щадить. Так же, как и у тебя».